Все это так, верьте мне, ведь я одержимый наблюдатель этой героической жизни. Говорят, да он и сам говорит, что он умалчивает о замысле, формирующемся в тиши, чтобы не повредить ему, что он никому его не открывает, ибо никто другой не может постичь, почувствовать прелесть созревающего, столь обольстительную для пестуна. Но следует добавить, что это молчание не так уж нерушимо. Надворный советник Майер, я говорю о нашем шивописце Майере, как его прозвали за цюрихский диалект. Итак, этот Майер, которому он почему-то приписывает бог весть какие заслуги, похваляется, что великий друг чуть ли не целиком поведал ему избирательное сродство, когда еще только его вынашивал. Возможно, что это и так. Он и мне однажды увлекательнейшим образом изложил план этого романа, и к тому же до того, как открыть его Майеру. Разница только в том, что я не похваляюсь этим направо и налево. В таком раскрытии тайны, в такой сообщительности и, если хотите, болтливости, меня тешит и трогает очевидная чисто человеческая тяга поделиться, наивная доверчивость. Утешительно и радостно, радостно до восторга видеть эти человеческие черты в великом гении, ловить его на маленьких хитростях и повторениях, подмечать экономию, которая наводится даже в таком необозримом для нас духовном хозяйстве. С месяц назад, 16 августа, в разговоре со мной он высказал одно замечание о немцах, достаточно колкое. Как известно, он не всегда лестно отзывается о своей нации. «Наших милых немцев, — сказал он, — я знаю. Сначала они молчат, потом осуждают, потом отклоняют, потом обворовывают и замалчивают». Это буквально. Я записал его слова тотчас же после разговора. Во-первых, потому что счел их отменно острыми, а во-вторых, потому что они мне показались блестящим примером его живого и исключительно понятного языка. Как остро и точно он тут же на месте определил все стадии дурного поведения немцев. И вдруг я узнаю от Цельтера. В Берлине проживает некий Цельтер, музыкант и хормейстер, которого он, не совсем понятно почему, удостаивает братского «ты». С такого рода предпочтениями, тут ничего не поделаешь, приходится считаться. Хотя поневоле вспоминаешь слова Гретхен, в толк не возьму, что он находит в нем. Итак, от Цельтера я слышу, что та же фраза, слово в слово записанная мною, как я сказал, 16 августа, стояла в его письме от 9 того же месяца, адресованном Цельтеру из Тенштетта. Следовательно, эта мысль, видимо, очень ему понравившаяся, была уже написана черным по белому, когда в разговоре со мною он преподнес ее в качестве экспромта. Маленькое жульничество, которое с улыбкой принимаешь на заметку. Вообще же мир, даже такого могучего духа, все же мир замкнутый и ограниченный, единое целое, где мотивы повторяются, и образы, пусть через большие промежутки времени, возникают вновь. В «Фаусте» во время знаменитого разговора в саду Маргарита рассказывает возлюбленному о своей сестренке, этом бедном заморыше, которого мать не в состоянии кормить грудью и которого она, Маргарита, растит на молоке и воде. Какие жизненные дали отделяют это от Оттилии, которая с любовью растит сына Эдуарда и Шарлотты на молоке и воде? Молоко и вода. До чего же крепко засело в эту великую голову представление о голубоватой жидкости в бутылке? Молоко и вода. Не напомните ли вы мне, почему я заговорил о молоке и воде? И что навело меня на эти, по-видимому, совершенно не относящиеся к делу и праздные подробности? Вы говорили о почете, господин доктор, который вам воздастся за вашу помощь и участие в трудах друга моей юности. Но позвольте мне решительно не согласиться с тем, что высказанные вами мысли праздны и лишены интереса.